Сирити атакован!» Хором выкрикнули мы все. «Да, поэтому нет времени болтать. Мадара, Хаширама, живо хватайтесь за меня!» Никто спорить не стал, да и возмущения от брата не последовало, поэтому они благополучно отправились в Сирити. «В глазу темнеет», промелькнула мысль у меня в голове. «Дышать все труднее, а голосов Хаширамы и Табирамы почти не слышно. Ксо, я же тебя предупреждал, идиот, не лезь. Некроз органов и мышц. Почему никто из нас не заметил этого? Не знаю», — коротко ответил своему Дзанпакта. Вот, перед глазами мелькнули бараки четвертого отряда, а вот и подбежавшая Унахана. Табирама что-то сказал ей, отчего у нее расширились глаза, и она что-то там прокричала. Мгновение, и мы оказались у нее в кабинете, и я уже лежу на футоне, а Унахана использовала на мне всевозможные лечащие кида. И похоже, что мне становится лучше. Примечание к части. Скажем так, врата — предмет неодушевленный, поэтому я посчитал, что такой призыв можно осуществить в обществе душ. Вики, конечно, я прочитал, и там говорилось о контракте, но я подумал, что можно допустить такую огрешность. Бог времени, если переводить на японский. Осадок. Примечание к части. Бета. Бичина. Буду благодарна, если вы, читатели, укажете на те ошибки, которые я не заметила. Перед моими глазами стоял дремучий лес с пышными кронами деревьев, но странное ощущение неправильности в том, что я вижу, не покидало меня. Слишком пусто, мертво, нет пения птиц, не слышно дуновения ветра. Я не чувствую здесь жизни. В голове возникает стойкое чувство того, что этот лес давно мертв, но старательно делает вид, что с ним все хорошо. Будто иллюзия. Да, иллюзия. Лес передо мной слишком ненатурален. С пониманием этого пришло и осознание того, что лес на самом деле бесцветен, как будто кто-то забрал у него все краски. Странно, что я заметил это так поздно. Казалось бы, на этом все, но взгляд, что я ощущаю на себе всем телом, говорил об обратном. Мне даже не нужно было поворачивать голову или двигать глазами, чтобы найти того, кто смотрит на меня, ибо он и так смотрел мне в глаза. Этот некто был где-то далеко, но от него отчетливо веяло холодом смерти и силой, безмерной, всеобъемлющей. Я ощущал, что, по сравнению с ее обладателем, я, маленький ребенок, впервые взявший кунай в руку, а он, матерый шиноби. Мою грудь сдавила неведомая сила, не давая нормально вздохнуть и трезво мыслить. Внезапно, фон изменился, и пред моим взором оказывается бескрайнее поле пшеницы, такой же серый, как и деревья в лесу, что остался позади. Мои веки потяжелели, глаза предательски закрылись, и мне пришлось приложить неимоверные усилия, дабы их открыть. Но теперь перед моими глазами стоит странный человек с длинными темными волосами и дымом того же цвета, исходящего от его туловища. В его красных глазах была бесконечно глубокая пустота, а тело расположено ко мне профилем, давая вид на слитую воедино с рукой угольно-черную катану. Я хотел было сделать шаг, но с ужасом понял, что тело перестало меня слушаться. Тело охватило сильная дрожь. Не успел я в очередной раз издать вздох, как черная катана пронзила мое сердце. С резким вдохом я сел на футон, откинув одеяло и открывая свое забинтованное тело. Неосознанно моя рука взялась за сердце, отчего понял, что мое тело было покрыто холодным потом. Как бы смахивая с лица наваждение, пробубнил: «Всего лишь сон», и устало упал обратно. Странное, липкое чувство тревоги, ощущаемое мною во сне, до сих пор не покидало мой разум. «Ты наконец очнулся, Индра», — мысленно обратился к своему Дзанпакта. «Ни с того, ни с сего я испытал облегчение. Сколько дней я пролежал? Неделю, может, чуть больше. Точно не скажу, ибо занимался восстановлением твоего тела. Не понимаю», — нахмурился. «Ты же просто дух моего клинка. С чего ты взял?» — искренне недоумевал Индра. «Я не так прост, как ты думаешь», — и чуть погодя, добавил: «Когда у тебя появится время, приходи к нам во внутренний мир, у нас есть дела». «Что же, хорошо», — я прикрыл глаза в попытках поразмышлять над тем, что со мной произошло, но голова упорно не желала упорядочить мысли. Из открытого окна повеяло легким ветерком, отчего я невольно взглянул на утреннее, пасмурное небо. «Интересные глаза, друг». Около двери послышался незнакомый голос. Я среагировал моментально, но мог лишь приподнять свое тело и повернуть голову в сторону того, кто сказал эти слова. Им оказался среднего роста человек, одетый в зеленое кимоно и стандартную для шинигами одежду. Носит почти такую же соломенную шляпу, как и Сюнсуй, за исключением того, что она выглядит потрепанной. Дзанпакта нет, что вкупе с практически не чувствующимся и явно скрывающимся владельцем Риацу, заставляет как минимум насторожиться. «Не беспокойся, я свой», — с легкой улыбкой помахал мне рукой, блеснув из-под шляпы красной радужкой глаз. И снова красные глаза, что у Ямамото, что у того чудовища. Слишком много обладателей именно красных глаз. «Тогда почему вошел не через дверь?» — с прищуром задал я вопрос. «Профессиональная привычка», — туманно ответил мне. «Если не врет, то, возможно, шиноби, но, думаю, стоит спросить напрямую». «Ты шиноби?» Почти, не меняя выражения лица, он обошел меня и встал около окна. «Буду краток, мне от тебя нужно только одно, информация. Дай угадаю, речь идет о Юдэ Хитицу, я скорее утверждал, ежели спрашивал». «Какой догадливый», весело усмехнулся он, но почти мгновенно стал серьезным. «Скажем так, то, что ты сейчас можешь говорить со мной, огромная удача, и если бы не странное течение времени, то ты бы стал удобрением, ясно, намекает на мою способность. Я не разглашаю свои секреты», твердо отказал ему я, что непременно его раздосадовало, но вида не подал, что похвально. «А я и не просил, просто констатировал факт всего удивительного совпадения». «Ну да ладно», он плюхнулся передо мной в позу лотоса. «Мне интересно, что ты можешь о нем сказать, и что ты надеешься услышать». Искренне недоумевая, поинтересовался я у него, что его не одолеть. «Так ты и сам это прекрасно знаешь. Единственное, что ты можешь от меня услышать нового, так это то, что Ямамото лжет, либо не хочет рассказывать всей правды». По мере моей речи глаза моего безымянного собеседника, который, я уверен, и не думает называться, наполнялись удивлением, иногда напускным, а иногда и искренним. «И о чем же таком может лгать Ямамото? Не прикидывайся дураком, ты прекрасно знаешь, о какой лжи я сейчас говорю. По его поведению можно сказать, что он довольно беспечен, но это явно лишь маска, ибо его работа разведчиком, что мне удалось выяснить в ходе нашего недолгого диалога, не располагала к ребячеству». Ехидно прищурившись, он кивнул, и спустя мгновение эмоции на его лице стали более холодными, а его полуулыбка спала с лица. «Есть кое-какая правда, что знают только 4 человека и, какое совпадение, что все они знали Юдэ Акуна лично», — начал он, вставая. «Но, думаю, что этот круг давно пора расширить, поэтому, будь добр, ближе к вечеру подойти к кабинету Ямамото», и уже согнув ноги в прыжке, добавил. «Если хочешь знать всю правду, конечно», — закончил мой загадочный гость свои слова тем, что просто испарился в воздухе. Мадара целеустремленно вышагивал по деревянному полу главного здания первого отряда. Его капитанская хари развивалась в такт его поступи. Редкие рядовые, что пробегали мимо, старались хотя бы мельком взглянуть на самого грозного капитана ГТ-13, что за столь короткий срок заслужил уважение и страх как от обычных солдат, так и от капитанов. По редким рассказам рядовых из 11-го отряда, он в первый же день избил всех своих подчиненных лишь за то, что ему не выказали должного уважения. Да, проступок серьезный, но чтобы избить абсолютно всех за глупость стражников, для многих в 11-м отряде собрались всевозможные маргиналы. Пусть отчасти это и было правдой, но это же множество считало, что этому сброду нет равных в так называемом искусстве убивать. Но что сейчас, в один, для многих прекрасный день, весь этот отряд в прямом смысле избивают? Да, это был капитан, который мог просто-напросто своим давлением задавить всех в округе, но ведь этого не было. Вместо этого один капитан, благодаря лишь своим навыкам, в одиночку, не прибегая к давлению, размазывает всех этих матерых убийц, как маленьких детей. Естественно, что всем стало интересно, кто он такой, откуда взялся. По самым смелым предположениям, он был тайным учеником самой Ичиру, первой кинпачи, что была побеждена лишь главнокомандующим. Скептики говорили, что он выходец из 80-го района, места, в котором, по слухам, обитал мальчишка, что мог сражаться даже с капитанами на равных. Но и такое утверждение было быстро опровержено уже аристократами, что моментально заметили в нем выходца из благородного клана. Вопрос лишь в том, что это за клан. Может, один из 5 благородных кланов, клан Минамото, что исчез с лица общества душ по неизвестным причинам. Или он выходец из тех кланов, что вместо обоснования в Руканге и Сирите выбрали путь скитания по обширным землям общества душ. На эти многие вопросы нет ответа, лишь предположение, что слишком далеки от реальности. Но вот, свернув в очередной раз в сторону, Мадара наткнулся на дверь, в которой ощущалось присутствие четырех хорошо знакомых ему душ. Укрощая свой норов, он глубоко вздохнул и медленно открыл Сёдзи. Перед ним предстал большой прямоугольный кабинет с балконом, что расположился по всей его длине. «О, Мадара!» Радостно помахал ему рукой Сюнсуй, но видя хмурое лицо товарища, он слегка растерял энтузиазма. «Вижу, ты сейчас не в том настроении, чтобы любезничать». «Верно», — лаконично ответил ему Мадара, что спустя мгновение перевел взгляд на главнокомандующего. «Я жду ответов, и в ваших же интересах говорить мне правду». Для пущей убедительности он активировал Шаринган. «Иначе мы будем говорить на другом языке. Мадара, будь благоразумнее», — тревожно встрепенулся Укитаке. «О каком благоразумии может идти речь, Джушира?» Нахмурившись, взглянул на него Учиха. «По обществу душ ходит нечто, способное уничтожить всю армию шинигами и даже не вспотеть, а наш главнокомандующий вместо того, чтобы решать эту проблему, сидит и воюет с недобитками в лице Квинси». Но Укитаке хотел было ответить, но был перебит. «Мадара прав», — спокойно приоткрыл глаза сидящий за столом старик. «Моя вина в том, что решил утаить эту информацию и кормить своих подчиненных лживыми речами». Далее он просто глубоко вздохнул. «Юда, его действительно никто из ныне живущих одолеть не сможет». «Из ныне живущих?» — с прищуром зацепился за выражение Мадара. «Да, было мудро с твоей стороны предполагать, что за такой сильной душой не может не вестись наблюдение должно быть. Ты не слышал о боец Унимае, создателе Асаучи? Все клинки, которыми владеют сейчас капитаны, были выкованы им, и мой в их числе. И все они без исключения имеют одну ключевую особенность. Боец Унимае всегда знает их местонахождение, благодаря чему он может узнать местоположение любого шинигами». Ямамото закончил говорить, решив дать Мадаре обдумать информацию. А судя по его сильнее нахмурившемуся лицу, она ему не понравилась. Если так подумать, то это тотальный контроль над всеми шинигами. Не совсем так, теперь впервые подал голос Такиши, что стоял несколько отдаленно от беседующих. Уследить за всем и каждым одновременно, нереально, а вот за каким-нибудь одним, вполне возможно. Тут-то и настает время Аяцу. Подойдя к столу, он, опираясь на него руками, встал в аккурат рядом с Ямамото и Мадарой. Видишь ли, как только Дзанпакта Юдая начал брать верх над его разумом, Аяцу сразу начал следить за ним, что, впрочем, за последние 100 лет не изменилось. Он пожал плечами, прикрыв глаза. Проще говоря, мы, а конкретнее пару членов нулевого отряда и, опять же, мы, на постоянной основе следим за ним. Ты уж прости, карты у меня нет, но на данный момент он находится на подходе к Великим Лесам или Бесконечным, в общем, на твое усмотрение. Он небрежно помахал рукой, как бы показывая свое безразличие. И, вполне закономерно, Мадару эта информация не убедила, отчего он и выгнул бровь. То, что мы можем следить за ним, безусловно, хорошо, но какой в этом смысл? Пророчество, снова пожал плечами шинигами, имени которого Мадара так и не узнал. Пророчество, ха-ха, решил начать объяснение уже Сюнсуй, поправив свою шляпу. Оно гласит так: родится душа, что будет нести в своей руке ослепительный факел, и да развеет она тьму все отрицающую светом своим, с собой е забирая. По крайней мере, так Такиши-сан пересказал нам словами Михаги, и прежде чем Мадара успел что-либо спросить, Сюнсуй поднял руку. «Это бог застоя, просто напомни мне сходить с тобой в библиотеку общества душ, там мы найдем всю доступную информацию». «И вы склонны верить словам этого бога?» Голос Мадары был полон скепсиса. «Он правая рука самого короля душ, я не вижу причин сомневаться в его словах», — покачал головой Джушира. Эти слова, конечно, заметно успокоили Мадару, пусть и принял он несколько неправильное представление о падшем боге. Допустим, взгляд Мадары несколько недоверчиво скользнул по Укитаке. Но что делать, пока этот великий спаситель не объявится? Как я успел выяснить, Юдай Хитицу, а вернее то, что от него осталось, просто животное, которое руководствуется инстинктами. Его все мыслительные способности отсутствуют, об этом говорят пустые глаза без капли эмоций. Его не волнует, кто будет противником, для него вообще ВС, что входит в его зону давления, противник. И даже то, что я сейчас сказал, лишь малая часть всех моих доводов, скрестив руки на груди, перечислял Мадара. Не совсем так. Теперь Мадара перевел свой взгляд на безымянного шинигами. Большую часть времени он, то есть Дзанпакта, просто ищет укромный уголок и уходит в себя, чтобы сконцентрировать все силы на уничтожении внутреннего Юдея. И когда это случится, он сможет занять не только его разум, но и тело. И сколько же у нас тогда времени? Год, 100, или, может, 1000. И это даже не самое важное. По мере своих слов, Мадара все сильнее хмурился. Нам даже неизвестно, когда родится этот особенный. 1000 лет, примерно на 2-3 сотни лет меньше, но, если я не буду ему мешать, дал в какой-то мере утешительный прогноз Шинигами, но заканчивать не спешил. Но вот загвоздка, если я буду неосторожен, то закладка в разуме, коих много и незаметно успел понаставить Дзанпакта Юдея, может посчитать меня и всех представителей моего, ХМ, скажем так, типа души как угрозу. Замечательно, усмехнулся Мадара, покачав головой. У нас в мире бродит настоящее бедствие, Квинси совершили отчаянное нападение, благо, что больших потерь не было, но суть даже не в этом, а в том, что первая проблема и не думает решаться. Прежде чем кто-то что-то сказал, он продолжил. Давайте не будем идиотами, будущее изменчиво и уповать только лишь на пророчество верх глупости. У тебя есть иной выход, задал вопрос главнокомандующий. Да, совещание, в котором я участвовал, закончилось. Пришлось многое обсудить и еще больше и подвергнуть сомнению, но хотя бы теперь я знал всю правду. В перспективе, конечно, я чувствую сомнения в твоей душе. За весь это время мой Дзанпакта впервые подал голос, что лишь немногим отличался от моего, в некотором роде. Клан Узумаки и его Фуин лучшие, что может здесь помочь, но я не уверен в том, что слухи об их сильнейшей печати верны. Да и сработает ли она в мире мертвых, было искренне интересно узнать мнение моего компаньона, да и проверить его знания, тоже не помешает. Уверен, Узумаки нет смысла приукрашивать свое величие, они как-никак и хвостатых могли запечатать, задумчиво говорил он. А вот насчет ее работы в мире духов не сомневайся. Пусть этот мир и состоит из духовных частиц, но это не отменяет факта о наличии у души ядра, так что техника сработает, может, будет выглядеть не так, но сработает. Безусловно, это утешает, но как быть с призываемым духом? Духи обитают в отдельном измерении, поэтому им наплевать на мир, в который их призовут. Тогда остается понять, есть ли эта техника у Табирамы, остальное уже будет за Ямамото. Верно и, ХММ, даже через его голос можно понять, что он куда-то смотрит. И действительно, я, оказавшись перед входом в зал совета, обнаружил идущую целенаправленно ко мне Ичиру. «Добрый день, Мадара-сан, уже довольно привычно для меня», она добродушно улыбнулась. «Вас-то я и искала. Зачем? Вы ушли так и не завершив лечение, это неправильно, потому я пришла, чтобы отвезти вас обратно в больницу». «С чего ты взяла?» Я вновь скрестил руки на груди. «Я ощущаю себя вполне здоровым». «Я так не считаю», — ответила она, не меняя выражения лица. «Неужто хочешь убедиться?» — усмехнулся в ответ. «Да и если так подумать, к легкому спаррингу я готов. Было бы здорово, а вот теперь в ней проявилась та самая Ичиру». Улыбка стала менее дружелюбной, а в глазах появился холод с каплей азарта. Но на мое удивление она вновь вернула прежнее выражение лица. «Жаль, что бессмысленно». «Это еще почему?» — в ответ нахмурился я. «У тебя появился Шикай, а значит, ты стал еще сильнее, чем был, что означает, что я не смогу нанести тебе должных увечий». В сочетании с ее улыбкой это звучало немного жутковато. Да и тем более, спустя мгновение я почувствовал, как в мое тело прилетел небольшой кулак. Удар был и не с целью навредить, скорее просто стукнуть. Но вдруг по всему моему телу прошла ноющая боль, что было сильно неприятно и хотелось согнуться, но усилием воли я подавил это желание, в итоге просто поморщившись. Вот видите, и снова ее маска, последствия некроза ткани еще осталось, поэтому вам стоит пройти полный курс лечения. Почему не предупредил? Возмущенно, даже немного раздраженно спросил у Дзанпакта. Не видел смысла. Рано или поздно само должно было пройти. Не без моей помощи, конечно. Но лечение все равно не помешает, хотя бы в качестве перестраховки. ТЦ, уж слишком явно я выразил свое недовольство, чем немного позабавил свою собеседницу. Король душ с вами, куда надо скакать? Никуда. Мы пойдем пешком, напрягать душу вам не стоит. Тем более бараки моего отряда здесь неподалеку. Ну ладно, это было мне не нужно от слова совсем, но спорить с ней себе дороже. Да уж, скрежет моих зубов, должно быть, слышал весь Сиритий. Веди, женщина. Вот и славненько, Слишком уж приторно проговорила она, скорее всего, просто надо мной издеваясь, и пошла в обратном направлении, откуда шла. Я же пошел рядом с ней. Дальше наш путь проходил в молчании, и начинать разговор я не планировал. Но ровно в тот момент, когда я вышел из бараков, мою голову посетила одна очень навязчивая мысль, от которой, боюсь, мне не отвязаться, пока не найду ответа. «Послушай, Рицу», подождав, пока очередная толпа рядовых поклонится нам, я продолжил. «Ты знаешь, сколько лет нашему главнокомандующему?» «К чему вопрос?» Слегка наклонила она голову, а в ее голосе читался искренний интерес. «К тому, что если просто здраво рассудить, то Ямамото уже должен быть сильнее или хотя бы равен королю душ, учитывая то, что душа может развиваться бесконечно, конечно». Действительно, слегка усмехнувшись, Рицу улыбнулась. «Если не знать всех тонкостей, то этот вопрос имеет место быть. Хорошо, то есть душа не может развиваться бесконечно, доверяй, но проверяй». Слова того старика до сих пор у меня в голове. И да, и нет. Видишь ли, силу души можно развивать лишь двумя способами, активным и пассивным. Активный – это любые тренировки, которые могут повысить твое рицу, а вот пассивный – это когда сама душа развивается, просто существуя. Последний способ столь незначительно повышает твою силу, что результат можно заметить лишь через 1000 лет, и то если ты как минимум уровня лейтенанта, например, рядовым, чтобы иметь рицу на таком же уровне, как и у капитанов, нужно ждать не менее 10 000 лет. Но даже так, это еще не все. То есть, активный рост несравнимо больше прибавляет силу, нежели пассивный, но загвоздка в том, что активный рост не может быть бесконечен. В конечном итоге ВС упирается в пределы души. То есть у любого шинигами предел способностей одинаков, но не у каждого есть силы, чтобы достичь этого предела, я бы сказала, у абсолютного меньшинства. За всю историю общества души с шинигами, достигло предела всего лишь трое, и лишь один сломал эту планку благодаря природе своей способности. И это король душ, скорее утверждал, чем спрашивал. Но на мое удивление, Унахана покачала головой. Король душ не шинигами, он нечто другое. Короля избрал мир, поэтому я склонна предполагать, что он и шинигами, и пустой, и квинси одновременно, как бы странно это ни звучало. Тогда кто? Хотя погоди, неосознанно я нахмурился, что неоднократно замечал за собой во время раздумий. Юдай Хитицу. Да, именно он и его дзанпакта смогли сломать предел сил шинигами, хотя, вернее сказать, отринуть. Но мы отвлеклись от темы, серьезно кивнула, видимо, желая не говорить об этом существе. Верно, ты говорила о том, что предел активного роста у всех одинаков, но что до пассивного? Тут все не так однозначно, как ты думаешь, издалека начало свое объяснение Ичиру. Пассивный рост по своей сути бесконечен, развитие души таким образом происходит всегда и в любой момент времени, но, как я уже говорила, он крайне незначителен для простых шинигами. Шинигами, что все-таки достигли предела своих способностей, по-другому ощущают пассивный рост, для них он как «хэймэм», она немного отвела взгляд вниз, вероятно, стараясь подобрать пример. Думаю, как возраст, чем значимее прирост, тем старее выглядит душа. Звучит логично, учитывая, как выглядит Ямамото, то не мудрено полагать, что его прирост очень значимый. Не настолько, насколько ты думаешь, она вновь улыбнулась. Думаю, простого выражения, что за все нужно платить хватит. ХММ, я запомню, и кажется, мы прибыли, только сейчас я заметил, как мы стоим прямо под вывеской со знаком 4-го отряда. Похоже, я заболтался. Действительно, по-доброму усмехнулась Унахана. Мы пришли, пойдем, я проведу тебя в твою палату. Быстро пройдя по коридорам, мы остановились около входа в комнату. Что же, на этом я тебя оставлю. У меня много неотложных дел, легонько поклонившись, она уже развернулась, дабы уйти. Постой, мой голос прозвучал слегка неуверенно. Я не знаю, как тебя нормально отблагодарить, но КХМ, в общем, спасибо за информацию. И прежде чем я успел уйти в комнату, она мне ответила. Не стоит, улыбка, что до этого времени была фальшивой, стала настоящей. Было приятно беседовать с тобой, надеюсь, нам еще есть что обсудить. Как знать, не находя фразы лучше, я просто зашел в комнату и закрыл за собой Сёдзи. Подписав очередной документ о поставках продовольствия на следующий месяц, я убрал его в сторону. Ежедневная рутина на настоящий момент. Ничего толкового не происходит уже минимум месяц, а гонять рядовых до офицеров стало как-то скучновато, поэтому я с чистой совестью перекинул тренировку и натаскивание отряда в руки моего брата, что, естественно, не преминул возможностью высказать мне всю глубину своего счастья и моего безжалостного чувства доброты к ближнему своему. За последний месяц наш кружок по интересам, в который вхожу я, Изуна, Сюнсуй, Джушира и Хаширама с Табирамой собирался лишь 3-4 раза. Опять же, дел была целая гора. Но даже так мы обсудили много важных нововведений. Как оказалось, у Сюнсуя и Джушира была масса идей по улучшению благосостояния армии и всего Сиритея в частности, хотя, справедливости ради, было обсуждение и безопасности Руканга. В общем, идеи-то у них были, но должного понимания среди капитанов они не нашли, поэтому многие реформы одобрены не были из-за того, что поддерживало их от силы человека 3. Но теперь, когда их стало теперь как минимум 6, включая главнокомандующего, что одобрял любые улучшения ситуации, так называемый Совет 46 был вынужден считаться с нашими целями и мнением, а так как он целиком состоял из аристократов, им это не очень нравилось, по ряду вполне понятных причин. Пусть большинство и отнеслись к предложениям с пониманием, зачатки начинающегося застоя и нежелания хотя бы что-то менять уже начали влиять на их решение. Без трясучки за свою власть, конечно, тоже не обошлось, так что надо держать руку на пульсе событий. Когда я уж было хотел войти в свой внутренний мир, в Сёдзи постучали. «Входи». Вошедшим оказался гонец из первого отряда, видимо, с каким-то важным донесением. У Чихатыча пришло сообщение от стражи северных врат Данзамару. Преклонив колено, вещал он. Около него стоит мальчик 10 лет, что утверждает, что является учеником капитана 11-го отряда. А как, значит, явился. Хаэм, я встал из-за стола и пошел в сторону балкона. Я разберусь. Неслышным шелестом я испарился из бараков моего отряда и направился в сторону врат. В конечном итоге, оказавшись перед закрытыми вратами, я прислушался к ощущениям и понял, что мой ученик все же здесь. Сомневаюсь, что он меня услышит, еле слышно пробубнил, прежде чем одной рукой поднять эти самые ворота. Здоровяк в удивлении повернул голову в мою сторону и тут же вспотел. У Чихатыча, чуть ли не паникуя, он подбежал ко мне и принял из моей руки врата, и кряхтя проговорил. Вам не стоило, ух, так утруждаться, у Чихатыча. Прошу, простите глупого меня, что не смог почувствовать вас. Если бы ты меня почувствовал, то я бы умер со стыда, буднично проговорил я, проходя мимо него и смотря на хмурого мальчишку. А он не изменился с нашей последней встречи, подал голос Индра. Отнюдь, посмотри повнимательнее. Его серые волосы стали светлее, а значит, чище, также они ухожены. И, конечно, кимоно, оно новое, даже Хари под цвет волос подобрал, на мои слова он лишь хмыкнул, оставив меня. Ты долго, как можно суровее я посмотрел в его глаза. Виноват, сенси, склонившись, попросил прощения малец. Мне пришлось выполнить пару заказов, чтобы выглядеть перед вами приемлемо. Разве я говорил, что брал тебя в ученики? Выгнув бровь, спросил я у него. Теперь взгляд мальца стал ошарашенным. Но погодите, он хотел что-то сказать, но я его перебил. Я сказал, что займусь твоим обучением, но я не называл тебя своим учеником, скрестив руки, продолжал вещать я. Похвально, что ты решил улучшить свой внешний вид, теперь хотя бы мне не будет стыдно за тебя. Но все же, раз уж ты здесь, то запомни, с этого дня я буду обучать тебя тому, что знаю сам, это огромная честь для тебя и запомни, свои слова я приправил не сильным давлением. Если ты посмеешь меня опозорить или хоть как-то покажешь свое пренебрежение моим тренировкам, то, помимо того, что ты вылетишь из Сиритея, тебя будет ждать кара. Ты меня понял? Да, Мадара-сама, вновь он согнулся в поклоне. Хаэм, прежде чем мы начнем, ты должен назвать мне свое полное имя. Мое имя Сора Игараси, Мадара-сама. Что же, Сора Игараси, с сегодняшнего дня я начну твое обучение и не смей разочаровать меня. Хай. После того, как он ответил, я молча развернулся, кивком указывая, чтобы тот шел со мной. Думаю, мы пройдемся по Сиритею, парень должен осознать, где находится, а там посмотрим, что из него выйдет, про себя я подумал, и уже целенаправленно шел в сторону бараков, нарочито не спеша, давая будущему ученику время повосхищаться столицей. Все-таки, ребенок остается ребенком, пусть и рано повзрослевшим, достойный. Примечание к части. Думаю, мне стоит сделать объявление. Фанфик не закрывается, но главы станут выходить реже, хотя куда уж реже, и прошу за это прощения, ибо первые главы вышли, ну такими какими вышли, поэтому ближайшее время буду занят их ремонтом. Эту главу я выпускаю, чтобы вы не задумывались о заморозке фика, просто купаясь в море рефератов, эссе и интервью, поступил то я на журфак, времени особо нет, но я стараюсь пинать свое вдохновение, чтобы выдавить хоть что-то стоящее, при этом не сотворить позор, который был с главой начала войны. Надеюсь, эта глава вам зайдет, а я пока беру в зубы гаечные ключи и отправляюсь ремонтировать старые главы, благо опыта поднабрался, тапками по лицу наполучал, в других работах, практика как-никак, все-таки, я автор ни одной работы, и готов штопать то, что по малолетству накалякал. Отдельный привет бетам. Иногда я удивляюсь, что они помнят, кто я такой, да, за что отдельная благодарность и низкий поклон. А вам, читатели, приятного чтения, но также ожидаю от вас критику, она всегда уместна. В одном из бараков 11-го отряда проснулся мальчишка. Первым делом он расчесал свои длинные волосы, придавая им более божеский вид после сна и затем закрутил их в импровизированную прическу типа мизуру. Делал он так лишь первую неделю, и то из-за наказа своего учителя. По его мнению, Сора еще не так хорошо подготовлен, чтобы иметь роскошь носить привычные ему распущенные волосы, ибо в его случае каждая мелочь может повлиять на исход боя. В это время все еще спали, их тренировки начинались примерно в 7 утра, в то время как Сора начинал в 6. Поэтому, почти бесшумно надев свое кимоно, он, гордо вскинув голову и поставив левую руку на свой бзанпакта, который он получил, одолев в бою шинигами, пошел к полигону, где его уже ждал Изуна Учиха, его нынешний лейтенант, временный учитель и нянька. Хаем, весело усмехнулся ему Учиха-младший. Сколько бы раз Сора его не видел, он постоянно пребывал в хорошем расположении духа. Но, как оказалось, это было далеко не так. За разговорами со своими сослуживцами он знает, что Изуна Учиха, который еще пару месяцев назад носил странную фамилию Ахичу, был весьма скрытным, мрачным и не очень разговорчивым шинигами, но сильным, потому его и не трогали. Кстати, эта его мрачность, по мнению многих, была именно из-за того, что он родился с такой фамилией. Но сейчас, когда все карты вскрылись, для всех рядовых и офицеров он стал вроде надежного командира и братка. Также именно он занимается тренировками всего отряда, за месяц привив всему отряду военную дисциплину и развив навыки зандзюцу рядовых и офицеров до самой высокой планки, отчего Сора с гордостью мог утверждать, что он является членом элитного подразделения. «Ты уже 5-й день подряд приходишь вовремя. Для ребенка ты большой молодец». На рядовую похвалу Сора ответил небольшим поклоном. «Итак», — немного задумался лейтенант, не обратив внимания на поклон. «С завтрашнего дня начнется твое обучение у брата», — в его глазах промелькнула капля сочувствия, но мальчик решил не обращать на это внимания. «Поэтому сегодня физической тренировки не будет». «Пойдем», — он махнул рукой, и Сора без промедлений пошел за ним. Изуна же, видя, как молчит его подчиненный, от нечего делать вновь предпринял попытку разговорить паренька. «А ты не из тех, кто любит разбрасываться словами, не так ли?» — ехидно улыбнулся он. «Предпочитаю не тратить время на излишнюю болтовню», — слегка высокомерно высказался Сора, но сам считал, что это не признак высокомерия, а благоразумия. «Ха, а в твоих словах есть доля истины», — усмехнулся на такое детское поведение Изуна. «Но позволь дать совет». На этом моменте мальчик встрепенулся, ибо всегда был не против поучиться мудрости у старших, иногда лучше поддержать разговор или постараться сделать вид, что проникся словами собеседника, так он может рассказать тебе чуть больше, чем стоило бы, и с полной уверенностью в своей правоте пошел дальше. Мальчишка, погрузившись в размышления над словами вышестоящего, толком и не заметил, как оказался вместе с ним около главного здания отряда. «Учиха Фукутыча, а зачем мы идем в кабинет Мадарысамы?» — недоумно вскинул брови Сора. Изуна, ухмыльнувшись догадливости паренька, ответил: «Мадара подготовил для тебя свиток с базой ниндзюцу, разного рода печати, объяснение, что такое шуншин и шунпа, в общем, ВС, что нужно для начинающего шиноби. Прошу прощения, но я не шиноби, я самурай», — твердо сказал Сора, пусть и звучало это весьма забавно. «Не, ты шинигами, как и все здесь», — легонько щелкнул ему по лбу Изуна, заставив паренька сильнее нахмуриться. «У тебя ошибочное представление о шиноби, но ничего, Мадара быстро развеет твои сомнения». После непродолжительного подъема по лестнице и недолгим походом по коридорам, они наконец набрели ко входу в кабинет капитана. Сора многое слышал об этом месте. Недели две назад, двое рядовых сильно накосячили и на них пришла жалоба, кажется, из четвертого отряда, за что в итоге были вызваны к капитану. Как говорит рядовой, что рассказал ему эту историю, минут через 10 эти двое вышли из кабинета, полностью седыми. На вопрос, а что, собственно, там произошло, они заикаясь что-то промямлили и быстро ретировались. Как бы то ни было, кабинет их капитана – страшное место, в которое попадать за косяки чревато душевной травмой на всю оставшуюся жизнь, а она ведь бесконечна. И сейчас эти зловещие сёдзи открылись, явив ему кабинет. При виде комнаты Сора испытал некое разочарование, ибо пред ним предстало просторное место с балконом и сёдзи с выходом, по-видимому, в спальное помещение. С мебелью тоже было довольно скудно. Всего лишь добротный рабочий стол с большой кипой бумаг с одной стороны и кистью с чернильницей с другой. Около балкона стоял дорогой по виду столик, вероятно, предназначенный для распития чая. По крайней мере, чайный сервиз говорит как раз об этом. Из картины среднестатистического кабинета выбивалось лишь то, что справа от рабочего стола стоял очередной стол и стул, явно предназначенный для ребенка. При этом мебель была специально расположена так, чтобы сидящий наблюдал площадь отряда, пусть и надо было для этого открыть надлежащие сёдзи. По правде говоря, балкон можно было открыть весь, но хозяин кабинета предпочитал только одну открытую сторону. И именно на этом столе Сора обнаружил свиток. Мадары пока нет, видно, по делам ушел. Изуна осмотрелся и чему-то кивнув, повернул головой в сторону подопечного. «Ну да ладно, располагайся, читай, в общем, занимайся, а я пока займусь отрядом». После своих слов, на глазах Соры, он испарился, показав неутешительную разницу в их познаниях и скорости. Покачав головой, он сел за столик и раскрыл свиток. Никаких украшений, нет имени автора, лишь название и текст. Занкинсаки, дзюцу и основы обращения с Рейрёку, Риацу, про себя прочитал Сора, вновь немного развернув свиток, он продолжил. Дзюцу и кида, чтобы использовать обе разновидности техник, надо концентрироваться. Характерный рисунок сконцентрированного силуэта человека являлся этаким примером того, как надо действовать. Отличия между дзюцу и кида заключаются в исключительной разнице между возможностью применения этих техник. Для первого нужно складывать ручные печати, для второго – читать заклинания. За этим словом последовала выделенная приписка. Исходя из моих наблюдений, чтение заклинаний – это аналог ручных печатей для концентрации духовной силы в определенной хадабакудакайда, что также справедливо и для дзюцу. Есть предположение, что для каждого дзюцу, как и кида, можно придумать заклинание ручные печати в зависимости от используемого вида техники. Последнее недостойно внимания, потому что полезного применения не имеет. Прочитав эти строки, Сора вновь развернул свиток. Первое, что тебе надо выучить, это печати ниндзюцу. Потому что кида слишком непластична, поэтому будешь изучать печати и ниндзюцу. Хмыкнув на резкость изложения мыслей, Сора вновь его развернув, наткнулся на множество изображений рук и надписей к каждой. Он решил, что именно это и есть печати и начало их заучивания. В таком темпе прошло еще 3 часа. Техника высвобождения огня. Огненный шар. Тихо проговорил Сора, стоя перед настежь открытым балконом и держа в руках развернутый свиток с изображением ручных печатей и их итога. Еще раз повторив формулу техники, Сора приступил к ее выполнению. Печать змей. Рейрёку Соры всколыхнулась и потянулась к рукам, постепенно исчезая где-то в воздухе. Он помнил, что эта печать связана с массовостью техники. Печать овцы. Этой печатью он обезопасил себя. Печать обезьяны. С помощью нее Сора почувствовал усиление концентрации его духовной силы. Печать свиньи. Она необходима для техник стихии земли, но что она делала в технике огня? Загадка. Печать лошади. Его духовная сила приобрела целостность и некий вид. И наконец, печать тигра. Неожиданно, Сора почувствовал дуновение ветра, а его собранная и готовая выпуститься Рейрёку разошлась, порождая еще один поток сильного ветра. И лишь только тогда он понял, что его левая рука, готовая сложить финальную печать, была остановлена другой, большей по размерам. С удивлением он взглянул в левую сторону и обнаружил своего учителя. Хмурого, но не злого, скорее просто недовольного. «Ты решил спалить мой кабинет?» – беспристрастно спросил Мадара. «Нет, я...» – нервно начал отрицать Сора. Перебрал с насыщением Рейрёку, вздохнул Мадара, а около Сёдзи кто-то весело усмехнулся. «Но у него бы получилось». В кабинет вошел странный шинигами в цветастом кимоно, соломенной шляпой и задорной улыбкой. Сора узнал его, это капитан 8-го отряда, Сюнсуи Кьёраку. На его взгляд, это самый странный шинигами в ГТЕ, потому что все, что думал о капитанах до своего появления в этой организации, во многом подтвержденное Мадарой, ломалось лишь при его появлении. Развязный, совершенно безответственный капитан, что при первом же своем появлении вызвал у Соры непроизвольную панику, потому что он вообще впервые встретил столь разговорчивого незнакомого человека, который вдобавок не пытался его убить. И вот сейчас он снова его удивляет, спокойно подойдя к нему и потрепав за волосы. «Доброе утро, Кьёраку Тэйча», слегка заторможенно ответил Сора, поправляя пучок волос. «Ой, да зови меня просто Сюнсуи-сан», махнул рукой, при этом ВС также держа на своем лице улыбку. «Сора-кун, ты, между прочим, молодец, не каждый в твоем возрасте может использовать техники Ц-ранга, я же правильно помню, Мадара», заговорщически прикрыл рот рукой Сюнсуи. «Вероятно, чтобы была иллюзия того, что Сора его не слышит, по крайней мере он так надеялся». «Действительно так», важно покивал Мадара, хотя учихи к его годам уже могут контролировать силу пламени, но да ладно, это дело поправимое, отмахнулся он в конце. «Ну, Сора-кун парень талантливый, верно?» Насмешливо посмотрел Сюнсуи на него. Сора же не находил, что на это ответить, из-за чего уголок его рта нервно дернулся, а голова заболела от возможных вариантов ответа на его вопрос. «Ха-ха-ха, видел бы ты свое лицо», вновь забавлялся капитан, показав на него пальцем. У Соры же покраснело лицо, и тут точно не скажешь от чего, то ли смущение, то ли от злости. «Да расслабься, я же шучу». Еще раз немного посмеявшись, он обратил свой взгляд в сторону Мадары и уж теперь стал немного серьезней, Сора очень на это надеялся. «Поговорил я с новым главой Шиба», как-то нехотя начал он. «Если говорить по делу, то он согласен», на его слова Мадара усмехнулся. «Он молодой, но сообразительный, не то что его старший родич. Как-нибудь принесу на его могилу маску Хёттака, не то чтобы старший Учиха был злопамятным, но глумиться над тем, кто попытался его унизить и при этом выжил, приносило ему некое удовольствие». А Кьёраку уже лишь глубоко вздохнул, давно смирившись с характером товарища. Но вдруг он перевел взгляд на его ученика. «Хэмэм, Мадара, а Сори-куну стоит, будет полезным, чем больше он будет знать, тем лучше. В будущем он станет капитаном, если он сможет извлечь из моих уроков пользу». Последние слова сбили похвалу, но другого от Мадары никто и не ожидал. «КХМ, тогда я продолжу», на мгновение задумавшись, Кьёраку продолжил. «Также к нам присоединился новый глава клана Кучики, Генрей Кучики». На лице у Мадары возник немой вопрос. «Прошлый глава, как и глава клана Шиба, погиб в ходе атаки на Сирити. ХММ, ну и какой он?» «Новый Кучики», сложил руки вместе Мадара. «Тихий, спокойный и не по годам умный. Скажем так, своим поведением, как и статусом, он отображает мнение всех невеликих кланов в обществе душ». Мадара кивнул, принимая информацию к сведению. «Следующий на очереди Яшихира. С ним ты разговаривал сам, так что он дал согласие заранее. Последний на очереди клан Цунэишира. С ним сейчас переговаривает Бжушира». Сюнсуи взялся за подбородок и слегка улыбнулся. «Но уверен, в этом нет смысла». «С чего вдруг?» Прищурился Мадара. «Такахира-сан, он очень мудрый человек и один из последних первых капитанов Гатея, и он раньше тебя выказывал недовольство советом 46, а значит, он поддержит твое предложение». Но вдруг Сюнсуи стал серьезным и посмотрел в глаза Мадары. «Но я должен тебя предупредить, Мадара, держи в голове, что он тебе не доверяет и вряд ли будет в будущем. Твой план подать прошение на смену совета 46 на совет 4 благородных кланов к королю души нулевому отряду не несет тебе никакой выгоды, и это его сильно напрягает». На его слова Мадара усмехнулся, заставляя Кьёраку расширить глаза в удивлении. «Ошибаешься», слегка оскалился он. «Есть несколько причин, почему я решил внести свою задумку на рассмотрение. И если Такахира пока не догадался, оно и к лучшему». На несколько секунд Сюнсуи прикрыл глаза, покивал и медленно открыл их, а на его лице вновь заиграла легкая улыбка. «Я догадался. Вос, ХМ!» — громко хмыкнул он. Хотя нет, он схватился за свою шляпу и прикрыл ею лицо. «Лучше вслух не озвучивать. Даже у тебя в кабинете есть уши». На глазах внимательно слушавшего весь разговор Соры, капитан восьмого отряда испарился. Буквально. И только обернувшись, он увидел его уже стоящим на балконе. «Мне пора, Мадара», — усмехнулся капитан Киораку, придерживая шляпу. «Еще увидимся, а тебе, Сора-кун, удачи». И широко улыбнувшись, закончил. «Обучайся у Мадары, она тебе понадобится». Громко рассмеялся он, мгновенно исчезая в воздухе. Соре оставалось лишь глупо смотреть куда-то вдаль, и только его учитель смог вывести его из прострации. Видел, как он ушел в Шунпа, выгнул бровь Мадара. Сора лишь неосознанно кивнул. «Это то, к чему стоит стремиться», — продолжил он, вставая со стула. «Его Шунпа на великолепном уровне и без шеренгана мне его не разглядеть». Когда он встал вровень с Сорой, усмехнулся, прикрыв глаза. «Но не думай, что это предел, например, твой будущий главнокомандующий, Генрюсей Ямамото Шигекуни, владеет им на гораздо более лучшем уровне, чем Киораку. Но сегодня мы будем изучать тайдзюцу, поэтому...» Мадара тотчас заметил нахмуренный взгляд своего ученика и решил разъяснить ему его неправоту. «Ты ведь согласился стать моим учеником, не так ли? А значит, сам решил, чему будешь обучаться, но так уж и быть». Неожиданно Сора подвис над землей. «Я покажу тебе, на что способна тайдзюцу». Вжух. И Сора очумелым взглядом смотрел на тренировочное поле 11-го отряда, на котором его лейтенант обучал молодых рядовых и некоторых офицеров. Пара секунд на понимание, и все, кроме лейтенанта, дружно поклонились с криком: «Доброе утро, Учиха Тэйча». В этот же момент Сора был опущен на землю. «Мадара», — простенько кивнул уже другой Учиха, подходя к ним. «С чем пришел?» Помимо детского сада, а да, это прозвище закрепилось за ним, как только он попал в отряд, хотя, казалось бы, на ребенка, по крайней мере характером, он давно не смахивает. «ХМ», — усмехнулся учитель, — «хочу показать, как правильно надо танцевать». Как только он сказал эти слова, все шинигами, что там были, взволнованно зашептали. Почему так, Сора не знал, но слышал от сослуживцев, что его учитель, на данный момент, лучший танцор в Сиритии. Это было странно, но, видимо, сейчас он все узнает. «Танцевать, да?» — понимающе улыбнулся Изуна Учиха. «Ну тогда давай покажем, как танцуют мастера. Эй, расчистите площадку, капитан, и я покажем вам, что значит настоящий танец». Под радостные крики окружающих, капитан и лейтенант вышли на импровизированное поле боя. «Итак», — начал разминаться Изуна, — «с техниками или без?» «Без», — обыденно сказал его учитель и на какой-то сумасшедшей скорости прыгнул на лейтенанта. Бум! От силы удара по округе разошлась волна воздуха, из-за чего Сори пришлось закрыть глаза от пыли. И как только он вновь взглянул на них, то увидел на их лицах воистину звериные оскалы, которым добавляли краски их сияющие красные глаза. Дальше началась феерия боя. Они прыгали, уклонялись, били, отбивали и потом снова прыгали. Каждое их движение было столь выверенным, столь безошибочным, что Сори казалось, что он видит бой двух механизмов, но самое главное, это было красиво, воистину красиво, будто действительно, они не бились, а просто танцевали, невзирая на то, что от их ударов шли волны воздуха и слышались хлопки. Бой шел молча, никто ничего не говорил, только их глаза говорили, и они говорили лишь одно: «Больше». Казалось бы, как можно любить бой, когда ты бьешься за жизнь, но было видно, что им нравится. Нравится бить, уклоняться и контратаковать. Для них это как смысл жизни. Слишком уж сильно видно, как они наслаждаются этим боем. А что же рядовые? Они лишь молча восхищались. Смотреть на эту красоту, чувствовать, пусть и эфемерно, силу этих ударов. Их кровь будоражила. Одна эта демонстрация поднимала их дух и верность капитану до небывалых высот. Когда-то они оплевали бы такой бой, бой без катан, но сейчас они видят, как свое тело можно превратить в катану. Им это сначала объяснили, потом показали, и лишь после демонстрации они поняли, в бою стоит применять и рукопашную, ибо это тоже было весело. Но вот, они в последний раз отпрыгнули друг от друга и вышли из стоек. «На этом урок окончен», — скрестив руки на груди, сказал Мадара. «Надеюсь, я наглядно показал, что такое тайдзюцу». И только после этого вопроса Сора пришел в себя. «А, да, благодарю за урок, Мадара-сама», — поспешно поклонился он под незлобные смешки окружающих. «Давай за мной», — махнул он рукой, развернувшись к нему спиной. «Сегодня для тебя будет день тайдзюцу». Сора, недолго думая, подбежал к нему и встал по его правую руку. «Мы начнем со снов?» — заинтересованно спросил он. «Глупый вопрос», — только и сказал Мадара, на что Соре оставалось лишь вздохнуть. Мадара был доволен. Его первый ученик не только показывает хорошие результаты в тайдзюцу, но и в ниндзюцу и зандзюцу. За месяц он достиг многого и скоро он разрешит называть себя учителем, ведь он и впрямь стал достойным. Быть может, так бы он и оставался в хорошем настроении, но, похоже, посыльный из первого отряда решил его подпортить. «Входи, не отвлекаясь от чтения документов», — скомандовал Мадара. «Добрый день, Учиха Тайча», — поклонился ему рядовой. «Мне приказано проинформировать вас о скором начале собрания капитанов». Занятно, с негромким смешком он встал и накинул на себя хари. Какой повод? Один из городов Квинси не отвечает на требования, а посыльный так и не вернулся. На его слова Мадара кивнул и через мгновение исчез в Шуншине. Зал собрания к тому моменту уже был полон. Бывшая Кинпачи, Ичиру Унахана, ныне же капитан 4-го отряда медиков Рицу Унахана. Капитаны 8-го и 13-го также присутствовали. Недавно получивший Шика и звание капитана 5-го отряда, Хаширама Синджу и его брат, капитан 12-го отряда, Табирама Синджу, что также обрел Шика и стал 5-м человеком в Гатые, у которого кедотипный Бзанпакта. Капитан 2-го отряда и отряда тайных операций Ашихира Шихаин, что был смурнее всех. Капитан 6-го отряда, что недавно прошел экзамен на одноименное звание, молодой Генри Кучики. Капитаны 10-го и 9-го отсутствовали по причине сильной занятости делами своих кланов. И, наконец, главнокомандующий и капитан 1-го отряда, Генрюсей Ямамото Шигекуни, сильнейший шинигами, сидел посередине. Наконец, когда Мадара занял свое место около Кучики, старик стукнул посохом об пол. «Собрание капитанов объявляю открытым. По новым данным нашей разведки, один из городов Квинси принял решение биться до конца». На этом моменте все услышали сокрушенный вздох Хаширамы. «Ты хочешь что-то сказать, Хаширама?» «Нет, Ямамото Дона, я лишь опечален таким решением». «Не стоит огорчаться, Хаширама-сан», — с печальной улыбкой прохлопал ему по плечу Сюнсуй. «В конце концов, благодаря тебе получилось уломать Квинси на перемирие, а это лишь неизбежная жертва. Я согласен с Киора Кусаном», — задумчиво проговорил Яшихира. «Вы проделали большую работу, но Квинси слишком много, нам все равно бы пришлось уничтожить как минимум половину из общего числа Квинси, а так, их и в общем трогать не придется. Значит, ты располагаешь некой информацией», — Яшихира-сан повернул голову в его сторону Мадара, недвусмысленно намекая на то, что хотел бы услышать больше. «За этим я и подал прошение на собрание», — кивнул он ему в ответ. «Стало известно, что мои шиноби были убиты у подступов к городу. Такое происшествие я считаю актом неповиновения и наплевательством на договор, подписанный прошлым месяцем. Возможно, они хотят лучше умереть, ежели жить милостью их врага. Такой доблести можно лишь восхититься», — уважительно сказал Табирама, а остальные покивали. «Слепые гордецы и глупцы», — фыркнул Мадара, выступив из строя. «Если они так хотят сдохнуть, Ямамото Дона, то я с удовольствием готов стереть их с лица земли». Его слова были сдобрены неплохим количеством рядцу, но это скорее лишь следствие характера самого Учихи. Это понимали все здесь присутствующие и, среди них, кто-то уже давно привык, а кто-то лишь привыкает, так что уже не удивляются такому вызывающему поведению капитана 11-го отряда. «Неужели столь радикальные решения имеют место быть?» — подал голос до этого молчавший Генри. «Разве я не против?» — коротко огласил главнокомандующий свой приговор, на что глава Кучики лишь молча опустил голову. Перечить самому опытному шинигами в ГТЕ было не в его планах. Табирама предполагал такой исход, поэтому изложил свой вариант решения проблемы мне и, переведя взгляд на Синджу, сказал: «Можешь рассказывать, КХМ». Табирама кашлянул в кулак, переводя все внимание на себя. «Когда начался процесс переговоров, я, по разрешению главнокомандующего, отправил теневых клонов в каждый город Квинси тайно следить за ситуацией, и вышло так, что этот город оставался единственным преданным их императору, и они решили умереть вместе с ним», — раздраженно перебил его Мадара. «Меня не интересуют их мотивы или желания. Они угрожают мирозданию, и это вполне весомая причина уничтожить вообще всех Квинси, так что давайте уже закончим эту войну, не сворачивая в сторону дипломатии. Готти все это время и пытался решить вопрос дипломатии, но Генрея, как и Табираму, постигла участь быть перебитым. Но желание сократить их расу, как неожиданно оказалось, не располагает к мирному решению, поэтому вы вынужденно увязли в этой войне лет эдак на 10. Надеюсь, я доходчиво объяснил свою позицию, Генрей-сан, прищурился Учиха. Мне нечем парировать, а Кучики все так же был краток. Тогда я продолжу, не менее раздраженно, чем Мадара, говорил младший Синджу. И Мадара, попрошу тебя впредь поумерить свое эго, хотя бы на пару мгновений, но не буду дальше тянуть, поэтому буду краток, чтобы не было волнений среди Квинси. Нам нужен тот, кого Квинси будут считать врагом номер один, таким, что даже Готти для них станет менее приоритетной целью, чем он. Табирама, а ты не меняешься, оскалился Учиха. Как и ты, леденящим тоном сказал Табирама. О тебе ходит много слухов в стане Квинси, в основном отрицательных, поэтому только ты должен уничтожить этот город вместе со всеми его жителями. Пол и возраст, не важен, крайне тяжело он проговорил последние слова. Бред, громко возмутился Укитаке, но был быстро остановлен положенной на плечо рукой. У нас нет выбора, Джушира, полностью прикрыл лицо шляпой Сюнсуй. Я не маньяк, неожиданно спокойно начал Мадара, и уж тем более не палач на служении, но я выполню приказ. Он повернулся к капитанам спиной. Но если когда-то вновь прозвучит такой приказ, то я в тот же момент сожгу свое хари. Когда голова Мадары повернулась, его взгляд был направлен строго в глаза главнокомандующего, а в глазах был виден рисунок Мангекьё Шарингана. Такого приказа больше не поступит, Ямамото был спокоен и тверд. После завтрашнего дня Готти-13 перестанет быть армией убийц, а станет на стражу мира и спокойствия общества душ. Громкий стук посоха оповестил всех о принятом решении. Собрание капитанов окончено. За этим я приказываю сейчас же открыть капитану 11-го отряда Синкаймон. Его речь была окончена громкими, для гробовой тишины, шагами Учихи Мадары, чье лицо было до жути спокойно и лишь его активированный шаринган оповещал о большой крови. В этот же день Мадара показался перед вратами города, явившись перед ничего не подозревающими жителями на фоне багрового заката.